И тут произошло нечто, заставившее остолбенеть охрану Силентана, торопливо поправлявшего на голове парик. От стены оторвался помятый дверью скелет, подошел к Марганеллу и сочувственно похлопал его по плечу. — Хоть одна живая душа меня понимает! — разрыдался на костлявой груди сурмяна магистр. — Пойдем, выпьем за упокой души моего дедушки! — Извините, уважаемый, — заволновался Арчибальд, — но мои сотрудники на работе не пьют. — Угу, — ухнула сова с плеча сурумяна, добивая из горла бутылку. — Тем более такую дрянь, а уж закусь вообще жуть. Чем народ кормишь, морда? — начала она наезжать на управляющего. — Ни одной живой мыши в салате. Арчи понял, что переговоры пора закруглять. — Ну, будем считать, что договорились, — учтиво кивнул он Силентана. — Прошу извинить, но у меня дела. Надо прочитать лекцию о вреде пьянства некоторым моим взорвавшимся сотрудникам. Кстати, у вас усы на полу. Советую сменить марку клея. Рекомендую казеиновый. Схватывает намертво. Есть, правда, одно неудобство. Сутки надо держать под прессом, зато потом только вместе с губой отдерешь. Аферист поспешил отделить своего сотрудника с захмелевшим переводчиком от Марганелла. Затем отделил переводчика от косы, которую сова уже успела отнять у сурумяна, заткнул ей клюв, оборвав на полуслове лихую песню «Косив ясь косовину», сунул ей подмышку и двинулся к выходу. Следом дружно топала его охрана, поигрывая бицепсами, костями и косой. Арчи долго ворочался на своей кровати, прежде чем заснуть. Что-то было не так. Где-то он промахнулся, допустил просчет. Но где? Он вспоминал каждое слово, сказанные им представителю Союза Трех Отцов. Все вроде нормально, никого не подставил. Ни Гиперию, ни родную гильдию воров, никого. В чем же дело? Так ничего и не решив, он, наконец, задремал чутким беспокойным сном под мелодичный храп Диффенбахия. Во сне его мучили кошмары. За ним гонялись вампиры, мантикоры. Вот разъявило огромную пасть неведомое чудовище с телом льва и огромной человеческой головой. Арчи едва успел увернуться, пасть захлопнулась, и чудовище превратилось в Силентана. — Ты добыл сапоги-скороходы? — ехидно поинтересовался преподаватель по изготовлению и использованию магических артефактов. Арчи вскинулся и кубарем покатился на пол. Сквозь окно пробивались первые лучи света. Сарумян, стоявший на посту у двери, осторожно, чтобы не уронить дрыхнувшую на его черепе хмельную сову, повернул голову в сторону проснувшегося афериста. — Идиот! Меня же подставили! До Арчибальда наконец-то дошло. Силентана не мог не знать, что на арканарского вора Дарамир наложил заклятие, замешанное на родовой крови. То, что ученик ворона сумел его обойти, значения не имело. Силентана-то об этом не знал. Подставили! Арчи торопливо оделся, посмотрел на раскинувшегося во сне Диффенбахия и решил его не будить. Сам разберусь. Пробормотал он, вылез в окно и бесшумно, как истинный профессионал, скользнул вниз. Что для арканарского вора седьмой этаж? Главное, не потревожить охрану у входа. В это время сон самый сладкий. Времени до побудки, правда, маловато, но осмотреть апартаменты Силентана он успеет. А вдруг ларец хаоса у него? А может, и подтолковать по душам удастся. Основания теперь для этого у Арчибальда есть. За такие подставы надо отвечать. Арчи ощупал кастет в кармане, решительно свернул на аллею, ведущую в сторону коттеджей преподавателей, и через пару минут уже был на месте. В каком из них этот гад живет? В этом Кефир. В этом что-то новенькое магией сооружено, времянка, наверное, для бани. Вот это да! Удивляться было чему? Абсолютно никакой Кефир ломился в дверь практиканки. «Открывай! Я требую отчета о проделанной работе!» «Пошел вон! Не смей являться сюда пьяный!» — крикнула из-за двери практиканка. «Не будь ты мой клиент, я бы тебя...» «Это я пьяный!» — возмутился Кефир. «Ты же остальных не видела!» «Вот болван! Зачем ты пил из общего кубка? Я ж тебе говорила, что у порошка есть побочный эффект, молниеносное привыкание к бутылке». «Кубок мира на брундершафт за упокой и не выпить?» — выпучил глаза Кефир. «Да ты опухла! А нафига им к бутылке привыкать?» «Чтобы никого не волновало, откуда я взялась». «А откуда ты взялась?» «Тьфу ты! Пошел прочь! Дай поспать!» Кефир пьяно икнул и пошел прочь. Арчи осторожно отступил за дерево, проводил заместителя ректора глазами. «А дело-то нечистое!» — пробормотал он про себя. «Нет, сначала надо пошевелить мозгами. Кажется, Селентана в этом деле ни при чем». Арчибальд двинулся в обратный путь. «А что с союзом трех отцов связан? Так я ведь тоже не из монастыря в академию попал». «Да, за подставу, конечно, стребуем, а так пусть живет». Очередной сигнал тревоги, который уже привычно опережал удар колокола общей побудки, застал его в тот момент, когда он переваливался через подоконник обратно в комнату. «Ну что там опять?» — простонал Диффенбахи, пытаясь засунуть голову под подушку. Глухой удар со стороны учебных корпусов академии заставил содрогнуться пол. «Сейчас узнаем», — успокоил его Арчи, сдергивая с друга одеяло. «Думаю, нам все объяснят. Подъем!» Объяснения себя ждать не заставили. «Всем преподавателям срочно собраться в моем кабинете на педсовет», — прогремел над академией не совсем трезвый голос Дармира. «Всем студентам собраться в трактире Арчибальда де Заболотного на завтрак, в связи с тем, что столовая временно прекратила свое существование». Арчи с Диффенбахием недоуменно переглянулись. «Ты что-нибудь понял, Диффи?» «Понял. Скоро мы озолотимся». Раздался еще один глухой удар. «Не волнуйтесь, это не землетрясение!» — пьяно хихикнул Дарамир. «Этот цветочек Арчибальда де Заболотного громит академию и требует папу. Господин Арчибальд, пройдите к оранжерее». «Что? Ее уже нет? Ну, тогда к тому, что от нее осталось, и успокойте ребенка, а то нам негде будет проводить занятия». Арчи выглянул в окно. Ревели сирены, в воздухе полыхали алые всполохи магической тревоги. Со стороны оранжереи, вплотную прилегавшей к студенческой столовой, слышались крики, вопли и отборный мат. Это боевые маги первого уровня схлестнулись в неравном бою с малышом Арчибальда де Заболотного. В отличие от преподавательского состава, они не присутствовали на банкете, где проставлялась банни, а потому они были абсолютно трезвы и, возможно, поэтому очень злы. «Тебе не кажется, что мы дурно влияем на наших менторов?» — спросил Арчи. «А может, они нас за это отчислят?» — вопросом на вопрос откликнулся гигант. и не надейся. Наоборот, пока они ловят кайф, нас на руках носить будут. Пора дело брать в свои руки. Арчи подсел к столу, вытащил из общей стопки чистый лист де Гульнара и схватился за перо. «Брат мой младшенький, можно забодяжить хороший бизнес. Если уже готов эльфийский похмелин, срочно подгони сюда партию. Преподавательский состав загудел. Твой Арчи». Ответ последовал незамедлительно, только почему-то не от Удувана, а от главы тайной канцелярии Гиперии. «Это первый случай в истории Академии колдовства, ведьмовства и навства. Больше всего меня огорчает, что он произошел сразу после вашего появления в этой уважаемой организации. Очень жаль, но я вынужден принять экстренные меры. Де Гульнар». «Экстренные меры? А я думаю, нас все-таки отчислят», — загорелся Диффенбахи. «Магов, попавших в эти стены, — вздохнул Арчибальд, — отчисляют только после заупокойной молитвы. Тихо! Кажется, строчит Адуван». На листке появились корявые строчки побратима. «Арчи, мой учитель сошел с ума. Я хотел забить по мешку золота на каждую фляжку похмелина. Он требует отдать все даром. У него какие-то чувства к альма-матери». «Запомни, Диффи, никогда не связывайся с альтруистами», — загрустил Арчибальд. «Они всегда готовы облагодетельствовать мир за чужой счет и обломать на корню любую идею. Ладно, для тебя есть срочное задание. Пока я буду успокаивать деточку вот этого кадра, — ткнул Арчи в Сарумяна, — надо спрятать в кабинете Селентана». «Зачем?» «Хочу его немножко приструнить за подставу». «Кого приструнить? Сарумяна или Селентана?» «Селентана. У нас как раз первый урок — артефакты». «А ты уверен, что урока будет? Все магистры бухие». «Уверен. Если за дело взялся я, Академия вмиг протрезвеет». «Оно тебе надо?» Раздался еще один удар. Судя по звукам, рухнула очередная стена Академии. «Надо. По крайней мере, сегодня урок Селентана должен состояться». «А как же я его туда протащу? Этому гаду так понравилась коса, что он с ней уже не расстается. Всех кондрашка хватит». Арчи внимательно посмотрел на Сарумяна. Тот действительно крепко сжимал в костлявых руках трофейное оружие, всем своим видом давая понять, что взять ее можно только через его труп. То, что он давно уже труп, доисторического некроманта не волновало. «А он мне с косой там и нужен. Береги оружие, друг», — одобрил пройдоха действие скелета. «А ты надевай штаны, не за дело. Академия сейчас опустеет. Преподы на педсовете. Охрана с моей деточкой воюет. Студенты на завтрак пошли, так что действуй». «А мы когда завтракать будем?» — возмутился гигант. «Мы свое возьмем позже. Не забывай, что в нашем заведении нас обслуживают без очереди и бесплатно».